Волшебный колодец. Жил-был один филлах. Жена его умерла, оставила дочку. Женился филлах вторично. Мачеха всячески обижала девочку, заставляла выполнять всю грязную работу по дому, превратила ее в служанку. А мать перед смертью подарила ей телочку. Вечерами, когда отец с мачехой ложились спать, девочка приходила к телке и говорила ей: «Тёлочка моя, тёлочка, матушки моей любимица, отец мой на другой женился, а мне на долю выпало ей прислуживать да обиды сносить». Однажды мачеха услышала эти слова и давай бронить девочку: «Эй ты, чего лодыря гоняешь, или работы в доме нет? Ступай-ка к ведьме, да попроси у нее сито, скажи, что жена твоего отца больна и что ей нужно сито для семян сезама». Отправилась девочка в путь, уж такая красивая она, да ласковая. Все деревья пред нею клонятся, с нею заговаривают. Вот попросила ее рожковое дерево: «Полей меня, путница, подмети вокруг землю». «С удовольствием», — отвечает девочка, — «и подмела, и полила». Сказала рожковое дерево: «Да сделает Аллах твои глаза еще черней, а лицо еще краше». «Пусть черными будут глаза, а не лицо». И стали ее глаза еще черней, а лицо еще краше. Пошла девочка дальше, веселая, радостная. Увидела куст алой розы, захотела сорвать розочку, а куст ей говорит: «Подмети вокруг меня, путница, и полей меня». «С радостью», — ответила девочка, — «и полила, и подмела, и землю разрыхлила». Сказал ей куст: «Пусть будут красными твои щеки, а не глаза». И стали щеки девочки подобными розе. Пошла девочка дальше, напевая от радости. Встретился ей на пути куст жасмина. Попросил ее: «Подмети вокруг меня, путница, и полей меня». Подмела и полила, и сказал ей жасминовый куст: «Пусть будет белым твое лицо, а не волосы». И стало ее лицо еще белее. Пришла она к ведьме, пососала ей грудь и сказала: «Мачеха послала меня к тебе за ситом. Нездорова мачеха, голова у нее болит». Засверкала ведьма глазами, того и гляди, съест девочку. Потом приказала: «Поищи у меня в голове». Стала девочка искать насекомых в ведьминых волосах. Потом велела ведьма помыть ее. Помыла ее девочка, наказала причесать, причесала ее девочка. Потом развлечь приказала. Девочка ей всякие были и небылицы рассказала. Потом ведьма девочку схватила и в глубокий колодец спустила. Сидит девочка в колодце, а ведьма приговаривает: «Колодец, колодец, дай ей много золота. Колодец, колодец, дай ей много денег. Колодец, колодец, дай ей много одежды». Вышла девочка из колодца еще красивее, да в новом платье, да вся в золоте и украшениях, одним словом, полная луна. Взяла она у ведьмы сито и пошла домой. Мачеха ее увидала, чуть не лопнула от зависти. А у мачехи была родная дочка. И решила мачеха: «Клянусь Аллахом, пошлю-ка я свою дочку к ведьме. Чем моя дочка хуже падчерицы?» Кликнула она свою дочь и велела ей вернуть ведьме сито. Пошла дочь по той же дороге, что и ее сводная сестра. Попросила ее рожковое дерево: «Подмети вокруг меня, путница, и полей меня». Удивилась девочка: «Господи, дерево оболтает». Рассердилось рожковое дерево и воскликнула: «Пусть будет черным твое лицо, а не глаза». Пошла она дальше, попросил ее розовый куст: «Подмети вокруг меня, путница, и полей меня». Глянула на него мачехина дочка презрительно: «Разве я твоя служанка?» И воскликнул розовый куст: «Пусть будут красными твои глаза, а не щеки». Подошла она к кусту жасмина, попросил ее куст: «Подмети вокруг меня, путница, и полей меня». И ответила она ему тоже, что и розовому кусту. Воскликнул жасминовый куст: «Пусть будут белыми твои волосы, и не будет белым лицо». И стала девочка черной, как негритянка, седой, как старуха, а глаза ее покраснели. Пришла она к ведьме и сказала ей: «На, забирай свое сито». Приказала ведьма: «Накорми меня». А девица ей в ответ: «Разве я твоя служанка?» «Ладно, принеси мне поесть». «Сама поди и возьми». «Нет, сходи ты за едой, я голодна, ничего не ела с самого утра». Так они долго спорили. Потом ведьма ее схватила и в колодец опустила. Сидит девица в колодце, а ведьма приговаривает: «Колодец, колодец, сделай ее страшилищем». Вышла девица из колодца такой страшной, что ее собственная мать не узнала. Кто нас слушал, молодец. А теперь сказке конец.